не сильнее, чем дома, но нравилось. Здесь, конечно, есть плюсы, но родная мать и привычная обстановка перевешивали все что угодно. А если уж будет совсем в немоготу, то, с его-то нынешними возможностями, насладиться богатством природы можно будет и в родном мире. Этот миг был прекрасен. Под его тяжелым шагом похрустывала и приминалась трава, пока над головой напевали мелодию маленькие птички. Привычно яркое белое солнце своими зайчиками игралось на его макушке. Ходоровский раздобыл весьма необычную информацию. Кто же знал, что прародитель демонов умеет испытывать сострадание? По крайней мере, именно так эти эмоции в том оценивающем взгляде объяснил для себя Курата. Даже не каждый слабак из-за не способен к этому, а тут целый владыка этих чудовищ. Возможно, это как-то связано с его прошлым. 31. Закат пламенно-оранжевого неба, пускай и был красивым, однако приходился необычайно коротким. Момент, когда солнце прощалось с небосводом и покидало его, а луна была уже на подходе, готовясь занять свой законный пост, был особенно ценен. Впрочем, сказать, что Джуничи наслаждался этой сценой, было бы ложью. Его хмурый взгляд пилил макушку местного аналога таксиста, пока он, сгорбившись, восседал на удобном красном бархатном сидении. Колеса кареты без крыши издавали мерный и частый стук, а вот сам водитель был весьма нервным. Прямо сейчас они находились в районе богачей, где на каждом чрезвычайно большом углу стоял какой-нибудь особняк. Само собой, почти у каждого такого человека был свой автомобиль, и они не нуждались в услугах перевозчиков. Мужчина в соломенной шляпе ощутимо замедлил собственный пеший ход, став искать нужный дом своими прищуренными глазами, а найдя, двинулся к тому еще медленнее. «Быстрее!» Не сдержавшись, прикрикнул врач. Человек вздрогнул от неожиданности, но ничего не ответил и действительно поторопился, стремительно приближаясь к большим воротам, покрашенным в ярко-алый цвет. Практически на самом верху этих ворот висела табличка, над которой постарался человек, практикующий каллиграфию на очень неплохом уровне. Однако около этого монументального строения находилась несоразмерно маленькая и неприметная будка. Прямо из нее на приехавших целил какой-то очень острый и неприятный взгляд. Его обладатель нажал на что-то, и препятствие начало отворяться будто бы само по себе. Перевозчик удивленно раскрыл рот, пока Джуничи выбирался из повозки, на ходу поправляя воротник пиджака. Небрежно кинув пораженному мужичку монету в десяток йен, врач бесстрашно зашагал вперед, пока позади него почти сразу же заслышался удаляющийся стук колес. Сато-старшего приветствовал уютный сад с различными декоративными деревьями и маленьким прудиком. Его встречала поспешная слуга весьма миловидной внешности, что тут же довольно глубоко поклонилась ему, а затем затараторила: «Сато сама, вы так неожиданно!» Она была взволнована, когда воскликнула: «Сообщи Яшира, что мне нужно срочно с ним поговорить!» Не став слушать что-либо еще, он просто сухо перебил молодую девушку: «Как скажете». Та тут же поклонилась и стремительно удалилась в сторону главного здания. Косо поглядев на зеленые листья летней сакуры, доктор пошел вслед за прислугой, заходя в дом и скидывая вслед за этим свою обувь. Он ничего не стеснялся, когда пошел вперед в определенном направлении. Татами в очередной раз скрипнуло под его ногами, когда он отодвинул сёдзи и зашел внутрь помещения с маленьким столиком и подушками рядом с ним. Присев на одну из них в позе сыбза, полноватый мужчина задумчиво прикрыл свои глаза. Его размышления прервал звук отворяющихся дверей. Источником шума был весьма высокий и мощный габаритами молодой человек. На вид ему было не больше 30. На его устах сияла наглая ухмылка, а в очах плескалось веселье. «Ну привет, братец!» Растянув губы со шрамом, пересекающим их, он звучно хлопнул большущей ладонью по столу. «Давно не виделись. И тебе привет, Яшира». Стоически проигнорировав подобное поведение, Джуничи скупо ответил: «Насколько я погляжу, ты все такой же бесцеремонный». Хаэм, обозначенный, весело хмыкнул, не отрицая сказанного. Сато Яшира запомнился Окинаве своим жгучим и резким характером. Он был очень предприимчив и никогда не любил сидеть на месте, все время желая сотворить что-нибудь эдакое. Тем не менее, он отнюдь не был глуп, а также обладал нешуточными лидерскими качествами. Храня в своей светлой голове память о воспитании старшего брата, глава здешней якудза испытывал к тому исключительно теплые чувства. Он уважал своего старшего родственника и был благодарен ему за то, что тот после смерти их матери его не бросил, а вырастил, фактически, сам. Однако его посещение было весьма удивительным. У клана Сато было все необходимое для поддержания собственной функциональности, в том числе и очень неплохие врачи. Под предлогом чьего-нибудь лечения Джуничи появлялся лишь тогда, когда пациенту становилось совсем худо. «Яшира, мне нужна твоя помощь», не томя и не разглагольствуя, он перешел сразу к сути. «Вот как?» Глава преступной группировки удивленно приподнял бровь. «И что же случилось?» Действительно, его старший брат никогда не просил о помощи, которая была бы хоть как-то связана с незаконной деятельностью. Очевидно, что он пришел сюда не ради того, чтобы ему помогли перетащить коробки со спиртом или ватой. Для этого у него всегда найдутся рабочие наемные руки. В Йомитан появился некий Никита, назвавший себя Ками. Крайне угрюмо ответил Джуничи. Он обманывает людей и отнимает мою работу, а те ему почему-то беспрекословно верят. Если все так и продолжится, то у него появится свой культ. Сказать, что Яшира был удивлен, значило не сказать ничего. Не каждый день прямо под твоим носом образуется какая-то секта, что уводит клиентов у твоего же брата. Это вызывало у него довольно серьезное недовольство. Мои ребята быстро его образумят. Веско заключил мафиози, растеряв свою улыбку. Скажи им, чтоб не перестарались, добавил старший брат, едва заметно сомкнув брови. Это всего лишь какой-то пацан, пусть и слишком уж ушлый. Как скажешь, хмыкнул младший. Ну что, выпьем немного чаю, не откажусь. После произнесенных слов о наказании, врач стал казаться немного задумчивым. 32. Это утро практически ничем не отличалось от прошлого и от позапрошлого. Никита бессмысленным взглядом прожигал деревянный потолок, думая о чем-то житейском. На этот раз он не спал, а значит, кошмаров можно было не страшиться. День тек за днем, и заготовка под габаритное здание начала приобретать форму, а также очертания, становясь похожей на приличный с виду храм. Обычно здесь ставят такие на некоторых возвышениях, вроде гор или холмов, ведь такое в Японии отношение к богам. Ками всегда выше обыкновенного человека. Так как ближайшая к поселению гора была в нескольких километрах от него, то подобное решение было бы актом проявления весьма высокой степени мазохизма со стороны здешних жителей. А вот Никите были откровенно непонятны эти заморочки, а потому он настоял на строительстве святилища здесь. О какой-то там бюрократии Хоноровский задумался лишь тогда, когда процесс пошел полным ходом. Действительно, где вся та возня с документами? Или с ними разбирался кто-то другой, или здесь вовсе нет такого умопомрачительного засилья бумажной волокиты. Он-то помнил, как его мама каждый месяц возилась даже с обычными квитанциями по оплате за квартиру. Что там было необходимо, чтобы получить право на строительство собственного здания на каком-то участке, юноша боялся даже представить. Потому он и перестал об этом думать. Стройка идет, идет. Ему мозги не едят, не едят. Вот и хорошо, а остальное его волновать не должно. От созерцания волокон дерева и прекрасной музыки птиц подростка отвлекло какое-то копошение на улице. Сначала он старался не обращать на то внимания. Возможен ли вообще день в селе без каких-либо пылких обсуждений, однако его насторожило то, что конфликт больно динамично следовал прямо к дому старика Джира и его семьи, да и голоса какие-то незнакомые, говор здесь совсем другой. Раздраженно встав с футона, Хоноровский без сомнений зашагал наружу, собираясь узнать имена источников таких досадных неприятностей, чтобы настойчиво переместить их дислокацию куда-нибудь в другое место. По пути он различил среди всей этой какофонии возмущенного пожилого рыбака, кому-то что-то доказывающего. Ускорившись, Никита отодвинул сёдзи и вышел на улицу, встречая своим хмурым взором весьма колоритную композицию. Напротив старца стояли три человека довольно преступной наружности. Их официальные костюмы, крайне наглые и одновременно суровые рожи на это совсем непрозрачно намекали. Все три я тут же перевело взгляд на парня, а затем как-то испуганно оглянулся на него уже Джира. «Это ты, Никита?» Вопрос прозвучал с требовательным тоном от того, кто стоял впереди. «Я», — веско сказал обозначенный. «И чего вам надо?» Идеальный симбиоз вируса и человека даже не заметил за собой тот миг, когда перешел с человеческого языка на школьный. Именно так, без какого-либо эфемерного уважения, общались дети, когда собирались решать свои незначительные конфликты. Он сразу почувствовал, к чему все идет. «Так вот, Никита», — разглядывая мальчишку давящим взглядом, он продолжил через несколько мгновений. «Ты со своими шалостями закругляйся, это наш тебе совет». Стоящий сбоку человек в черном усмехнулся чему-то своему, но его товарищи на это внимание не обратили. На лице Ханаровского отобразилось недоумение, а вот Джира как раз вспыхнул. «Что ваша шайка себе позволяет?» Столько праведного возмущения в чьих-то словах юноша не различал еще ни разу. «Это комиссама, оставь свои сказки для подобных тебе, старый хрен!» С очевидным раздражением заговорил третий. «Ты нас уже достал. Если комии существуют, то им точно нет дела до простых смертных». Рыбак от такого заявления, казалось, прямо сейчас схватится за сердце, либо за глупую голову того, кто оскорбил его чувства. Глаза старика говорили об этом уж очень живописно и ясно. Однако комиссама и не думал доводить пожилого мужчину до такого, потому как, до конца осознав происходящее, был готов возмущаться уже сам. «Вы охуели?» На японском же прозвучал самый близкий аналог этого известного русского вопроса. Не хватало только перекати-поля для придания получившейся атмосфере вида из фильмов о Диком Западе. Мимика троицы обрела собственную вольную жизнь, а немолодой рыбак смотрел на пацана глазами по 10 йен. Один из группы хотел двинуться вперед, но другой его остановил рукой на плече. После боданий взглядами, вышел все-таки другой. Остановившись напротив вызывающе пялившегося Никиты, он и сам наблюдал за ним несколько мгновений. После трех напряженных секунд раздался смачный шлепок. Сухая ладонь со всего маху влепила пареньку пощечину. Не успев как-либо отреагировать, наблюдатели смотрели на то, как гнусный обидчик больно стремительно упал на землю без сознания и с наполовину ярко-красной мордой. На то и остался отчетливый след от ладони, и он обещал обратиться очень болезненной и нисходящей гематомой. Чего? Пока один из гостей молчал, другой пытался осознать произошедшее. Хах, Джира же усмехнулся. Я вас сейчас убью нахер. Ноты в голосе Никиты были многообещающими. Уж скорее мы тебя. Быстро придя в себя, один из них достал из-за пояса кольт 11-го года, нацелив тот на Ханаровского. Юноша понял только то, что это были пистолеты. Сейчас на него было направлено уже два ствола. Это его не на шутку взбодрило, хоть в уме он и понимал, что это ему ничем не грозит, но вот на угрозу хотелось ответить тут же и без раздумий. Дед, в свою очередь, за этим напряженно наблюдал, ожидая развязки. Он совсем не сомневался в силах комиссама. Кто выстрелит, тому сломаю ногу. Юноша смотрел из-под лобья. Раздался гром выстрела и практически всех присутствующих оглушило. Весьма недовольный такими словами якудза решил выстрелить маленькому гаденышу как раз таки в ногу, однако тот не упал. Преступник почувствовал резкий толчок уже в свою, когда разглядел мгновенно приблизившегося пацана. Внутри конечности что-то треснуло, и он больше не мог стоять на своих двоих. У его напарника из рук тут же вырвали огнестрельное оружие. Кгхаха. Пострадавший болезненно простонал, сдержав крик и валяясь на земле. Пока немногочисленные люди поблизости, услышавшие поразительно громкий хлопок, уже успели взволноваться, второй нападавший стоял с разинутым ртом. А вот у Ханаровского в глазах густым вишневым цветом пульсировали капилляры. Он был очень зол, и он занес руку уже для летального удара. «Эн, не надо!» Поняв происходящее, лежащий на земле возопил. «Не убивай меня, не надо!» «Комиссама, постойте!» Джира тоже прочувствовал момент. Уцелевшему, да и другому члену незаконной группировки, было вполне понятно, что пацан оказался совсем необычным и сила у него определенно нечеловеческая. Один такой, направленный в голову или корпус, способен легко убить даже какого-нибудь бугая. Перед его глазами всплыли не такие уж и давешние образы, как человеческое тело, проламывая стену, влетает в здание. Нос этого человека был вбит внутрь черепа, и он точно не мог быть жив, ведь от его лица осталось теперь сплошное месиво. Он был не виноват, ведь пьянчуга напал сам. Но все же, Никита вздрогнул и остановился, медленно отведя кулак. В воздухе повисло напряженное молчание, которое практически никто не рискнул бы разорвать. У людей на миг остановилось сердце. Ханаровский развернулся к невредимому индивиду и угрюмо уставился на того, из-за чего он задрожал. «Пошел прочь отсюда!» Лик без изъянов скривился в злобе. «И дружков своих прихвати!» В этот момент он так сильно сжимал свой кулак, что дуло кольта в его ладони даже промялось, словно то было сделано из бумаги. 33. Благодаря морали человек стал тем, кем является ныне. Ничтожный и беспомощный в одиночку, человек становится самым опасным существом, когда входит в группу таких же, как и он сам, не способные возглавить даже собственную судьбу, объединяясь, люди вершат будущее всего мира. Так принято считать ими самими же. Не являясь по своей природе существами социальными, демоны совсем не нуждались в морали. Они были сильны, быстры, ловки, безмерно выносливы и внушали страх. Убить их самый обычный смертный мог лишь благодаря чудовищной и непостижимой удаче. Даже слабейший они превосходил любого человека из родного мира Никиты в разы. Но даже так, не имея за душой ничего святого и будучи монстрами, когда-то они являлись людьми. У них были свои проблемы, собственные заботы, мечты и разочарования. Ханаровский сидел на весьма большом камне и думал о многом. О том, что убивать этих людоедов несоизмеримо проще, чем много более слабых людей. Достаточно было лишь заглянуть в их память после поглощения, чтобы решить для себя, жалости эти твари не заслуживают. Их место в пекле. Когда такая страхолюдина раскрывает свою яйцеобразную голову, подобно цветку, нарочито медленно, пугая ребенка, чья судьба и так уже предрешена, ее не волнуют чужие страх и боль. Ее совсем не трогает тот факт, что она не даст кому-то больше жить, что она отнимет это право без зазрения совести. Она даже не уверена, что это дитя получит второй шанс на существование. Ей просто приятно от того, что жертва страдает, мучается и корчится в животном ужасе, бессмысленно и безостановочно моля о пощаде. И разве нечто подобное заслуживает прощения? Глаза юноши опасно сузились, когда он рассуждал. Разве не подобная нечисть отправила его сюда? Разве не это нечто разлучило его с домом, матерью и прежней привычной жизнью? Не оно ли заставило его убить? Кричащие и паникующие люди, которые топчут друг друга, проминают ногами чужие черепа и ребра, оканчивают жизни из-за него. Потому, что он не сдержал свою силу, как сделал это с тем бандитом сегодня. Он ведь мог ударить намного слабее, просто отправив пьяницу в нокаут, но не сделал этого, лишь из-за того, что был зол. Его охватило бешенство, когда он осознал отношение этого алкаша к себе. Подросток терпеть не мог алкоголь и тех людей, что пить его не умели вовсе. Его отец был почти таким же. Найдя что-нибудь ценное, как то сделала, например, его мать с проклятой лампой, он брался праздновать, а потом сквернословил на весь дом, вспыхивая от косого взгляда или случайно брошенного неправильного слова. В свои 30 с лишним он умер от самого стандартного инфаркта, будничным днем заснув на диване и затем не проснувшись. Никита, вернувшись тогда со школы, испытал невиданный прежде шок. Он не любил своего папу, но стоило лишь увидеть того абсолютно бледным и холодным, не просыпающимся от дикой тряски. Тогда он был опустошен, выбирая в контактах телефона номер матери. Ненависть к пьянству прошла с ним через всю его недлинную жизнь, проявив себя уже здесь. Мальчишка ударил и не сказать, что это принесло ему счастье. Едва не убив сегодня вновь, Ханаровский затем вспомнил тот кошмар, который посеял своим непреднамеренным действием. Вспомнив свои чувства, он подумал, что и у этого человека мог быть свой сын, почти такой же, как и сам Никита. Как он мог так же плакать на похоронах? Он думал о лицах людей, чьи члены семьи были затоптаны в той толкучке, как они одеваются в траурные одежды. Ему становилось дурно. Он же не был виноват, верно? Скольких демонов я уничтожил? Уста пацана исказились ухмылкой озарения. Они бы убили намного больше. Разве мог он быть после этого хоть в чем-то виновен? Какой тут может быть проступок, когда столько возможных мертвецов так и остались живыми? Никакой. Никита весело хикнул, а затем поднялся со своего своеобразного сидения. Его взгляд был устремлен в сторону села Йомитон, скрывающегося за вековыми стволами деревьев. Эти, да и другие, люди должны быть бесконечно благодарны ему за собственное спасение и безвозмездную помощь. «Камисама!» – взволнованно воскликнул Джира. Пожилой рыбак был крайне взволнован, что ярко отражалось на его сухом и морщинистом лице. Его несколько напугал уход бога сразу же после произошедшего конфликта. Вдруг он разочаровался в людях и решил покинуть земли смертных. Это и будет самым страшным сном мужчины. «Не беспокойся», — с улыбкой сказал юноша, подходя к старцу ближе. «Мне нужно было сходить по своим делам». «Хорошо», — с облегчением выдохнул обозначенный. «Как там эти?» Не найдя подходящего цензурного слова, подросток ограничился лишь эти. «Ушли уже?» «Да», — с трепетом промолвил старик. «Они уехали на этом автомобиле». Нелюдь хмыкнул, когда увидел эту вспоминающую гримасу. «Вот и хорошо». Настроение Никиты поднялось после этих слов. 34. В очередном переулке одного из крупных городов Окинавы можно было рассмотреть четыре фигуры, три обычных и одна из них, гигантская. Все были членами организации истребителей демонов, два столпа и столько же охотников в ранге Мидзуноя. Вторые испытывали отчетливо наблюдаемый трепет перед первыми. «По этому пути вы преследовали его», — прозвучал суровый и скрипучий, но мощный голос Саканджи Уракадаки. «Верно, господин столб», — тут же вытянувшись по струнке, воскликнул дуэт. «Хаэм, в прорезях маски Хашира не было ничего видно, но он, очевидно, оглядывал все вокруг. Я ничего не чувствую». Он был обладателем воистину уникального и наиболее аномального обоняния, которое когда-либо видел этот свет. Почти уникального и самого невероятного. Его острейший нюх был способен уловить практически что угодно даже через продолжительное время и на безумном расстоянии. Ни один ничтожнейший аромат не сможет укрыться от него. Уракадаки-сан, причиной этому, весьма вероятно, послужил дождь, что прошел недавно. Не двигая своими слепыми очами вовсе, отметил сосредоточенный Химеджи Магёми. Это был мужчина очень крупного телосложения, высокий и складный. Его черные колючие и короткие волосы, слегка зачесанные назад, гордо вздымались вверх. На его лбу был хорошо виден бледный след от ужасного шрама, который когда-то ему оставил первый демон, которого он убил. Вернее, то сделало солнце. «Думаю, ты прав». Слегка кивнув, старик, скатанный на поясе, продолжил. «Нам стоит углубиться по дальнейшему пути». Оглянувшись назад, он посмотрел на взволнованных соратников, произнося: «Ведите нас». Эти двое никогда прежде не были на совместных миссиях. Вообще, могущество столпов на заданиях организации применяется относительно редко. Лишь раз в несколько лет, когда на крючок попадается очередная низшая луна. В остальное время они заняты тренировками, либо собственным досугом или поиском демонов по личной инициативе. Противостоять бесовской дюжине было крайне сложно. Даже последний номер из шестерки низших не стоило недооценивать, ведь редко когда кто-то, помимо столпов, может их обезглавить. Семья Убуишики помнила и те времена, когда не каждый Хашира был на это способен. Все-таки это поколение опор истребителей вышло до нельзя талантливым и сильным. Низшие луны стали для них противниками на один зубок, что, казалось, было невероятно абсурдным. Однако нынешний глава охотников уже давно заявил, что замена, которая придет этому поколению на смену, будет еще лучше. Два старика, Джигара и Саканджи, в том не сомневались. Их практически полностью слепая уверенность в своего лидера в очередной раз не подвела. В рядах убийцы не появился Химеджи Магёми, в рекордные сроки ставший столпом камня. Он с легкостью превзошел своих коллег во всем, особенно в грубой физической силе. А его слепота, казалось, давала ему лишь преимущество в бою. Тем не менее, он был все еще неопытен. И все же, его низкий голос разорвал спокойную атмосферу, когда он обратился к бесшумно шагающему Уракадаки. Почему Убуишики сама так уверен в том, что с этим демоном можно будет найти общий язык? Не останавливаясь, столб воды продолжал свой путь, следуя за Судзуки и Танакой. Это особенность носителей его фамилии по мужской линии. Вся присутствующая тройка прислушалась. Особенно это было заметно у ведущей пары. А вот пожилой мужчина все продолжал. Удивительная интуиция не раз выручала их и нас из бед, позволяя сплотить вокруг своей идеи множество людей. В его тоне явила себя ностальгия. Высшие луны не раз и не два убивали столпов, с которыми сталкивались. Они же, вместе со своим королем, далеко не единожды пытались штурмовать базу охотников на демонов. Такое на своем веку Саканджи застал лишь единожды. Однако, если судить по историческим записям, это происходило, как минимум, не меньше пяти раз. Все-таки структура защиты от информационных утечек у семьи Убуишики работала почти без каких-либо огрехов. Ему вспомнилось, как юный отец Кагай, не успевшего тогда еще родиться, поднял тревогу прямо во время очередного собрания. Все это было лишь из-за одного демона. Третью высшую луну не остановили ни чрезвычайно частые посадки деревьев в глицинии, ни клинки глупцов, что не послушали своего главу. Его монструозные кулаки разрывали и пробивали многочисленных бедняк насквозь, словно какую-то подсохшую осеннюю листву. На серых устах гуляла улыбка страстного и увлеченного существа, занимающегося своим любимым делом. Желтые глаза радостно сверкали, а розовые волосы покрывались кровью. По итогу Саканджи смог выиграть лишь считанные мгновения, благодаря которым успело взойти солнце. Им всем очень повезло еще и в том, что они нашел их практически на рассвете. Иронично было то, что никаких утечек и предательств тогда не было. Чудовище, исходя из отчетов аналитиков, нашло их само и совершенно случайно. «Я буду доверять Убуешики сама, несмотря ни на что», — веско сказал Уракадаки. «И тебе советую тоже». Гёми крепко задумался. «Вот, здесь произошло сражение». После затянувшегося молчания дала о себе знать единственная девушка в этой компании. Вновь принюхавшись, Хашира застыл на несколько мгновений, словно разбирая самые разные запахи. «Все еще ничего не чувствую. 35. И Ашира Сата любил выпить. Очень любил. Что удивительно, пил саки он в меру и всегда знал ту черту, до которой сможет связно думать и оценивать ситуацию. Вопреки ему, его старший брат не переносил алкоголь абсолютно, и для опьянения ему хватало лишь несколько масу. Потому, пусть соблазн порой и был велик, он часто воздерживался, так как предпочитал сохранять ясность ума. А посему Джуничи прямо сейчас поглядывал на своего родственника с завистью, захлебывая то частыми глотками вкусного чая. Он гостил здесь уже не первый и не второй день, и его младший братец не желал упускать это время зря, информируя того о самых главных событиях, произошедших за период отсутствия встреч. Рассказывал он с чувством, толком и расстановкой. Даже Сато-старший, которого особо-то и не интересовали преступные будни, был увлечен этой харизмой и повествованием. И вот, подметил обозначенный очередным громким хлопком по маленькому столику. «Ну, прибили вы его, а дальше-то что?» Подавшись вперед, заинтересованно спросил Джуничи. А там, не успел глава одной из группировок якудза продолжить, как очень звучно и громко раскрылись сёдзи, привлекая внимание обоих братьев. Там стоял раскрасневшийся и запыхавшийся человек в официальном черном костюме. Он был очень нервным и напуганным, а также, казалось, совсем не обращал внимания на слугу, которая, вероятно, прежде пыталась остановить его от этого вторжения. Кацу, мгновенно протрезвевший Яшира, злобно прошипел и сощурил глаза. «Если ты сейчас же не объяснишься, то я тебе лично несколько пальцев отрублю. Прошу простить, Сато-сама». Провинившийся бандит тут же поклонился в пояс настолько низко, насколько это было возможно. Теперь он дрожал еще больше. «Я по очень важному вопросу». Гневный взгляд чуть смягчился и переместился на женщину. «Мики, ты можешь идти». «Да, господин». Служанка, кротко поклонившись, тут же спешно ушла. «Ну, говори». Проводив юную девушку хмурым взором, он обратился к Кацу. «Какие у вас там могли выйти накладки, с сопляком-то?» Присутствующий здесь врач тоже был весьма хмур, молча наблюдая за развивающимся диалогом. «Действительно, какие проблемы могли выйти с каким-то там мальцом? Он же даже не старше 18, это Джуничи мог сказать точно. Три взрослых мужчины не смогли справиться с почти что ребенком? Какой бред! Может, во всем виноваты местные?» Подумал он. «Это был единственный адекватный вариант. Он не человек!» — воскликнул бандит. «Ты чушь-то не неси!» И Ашира сморщился, словно съел лимон, а затем добавил. «А то ты действительно отправишься отдыхать, раз уж такая работа для тебя слишком сложна. Я не вру, Сато-сама». Ему очень не хотелось умирать, а потому он тут же ответил. Он вырубил Йосиду-сана всего одной пощечиной и сломал ногу Ивате-сану простым пинком. «Оба в вашем автомобиле». Мужчина застыл в полнейшем недоумении. Это не походило на ложь, так как зачем врать о чем-то подобном? Нет, у него, конечно, была догадка. Возможно, что на него хотят организовать покушение путем подрыва. Но что-то его подчиненный не похож в данный момент на лжеца. Тогда пойдем, Кацу. Неожиданно насмешливо хмыкнул Яшира, ведь он все еще не мог поверить в сказанное. Покажешь мне пострадавших? Да. Один разогнулся, а другой встал, чтобы направиться к воротам поместья. За ними, ничуть не медля, последовал и Джуничи. Все же в итогах он был заинтересован, так сказать, всем своим нутром, и происходящее не слишком-то его и воодушевляло. Из мелкой коморки выглядывал любопытный сторож. Он наблюдал за машиной, пытаясь что-то разглядеть сквозь стекла. Его сосредоточенность была нарушена пришествием владельца этой большой территории в компании спутников. Он тут же переключился на них, вежливо поздоровавшись. Впрочем, на него создавалось впечатление, внимания не обратили вовсе. Отстраненно кивнувший младший Сато цепко следил за тем, как один из его работников раскрывает дверь машины, демонстрируя не слишком веселую картину. Крайне печальный лохматый человек с опухшей наливистой гематомой на пол лица и другой индивид, что живописно корчился мордой, отчаянно пытаясь не двигать своей ногой ни на миллиметр. Дуэт смотрел на другой с видимой мольбой в глазах, горячо извиняясь. Композиция была, мягко говоря, такой себе. Она заставила главу местных преступников округлить свои очи. Пока разделяющая одну кровь двоица красноречиво молчала, Кацу решил добавить еще кое-что. Ивата-сан выстрелил ему в ногу, но его это вообще не задело. У него была очень обильная жестикуляция и яркая мимика. А еще у него, по ходу, по телу, вместо крови, течет магма, у него в глазах пульсировали эти, как их, капилляры, не отвлекаясь, вопросил Джуничи. Вот они, вы правы, Сато-сама, он тут же закивал. Это они какой-то, аниками. Заткнись ты уже, с некоторой досадой произнес Иоширо. Да, обозначенный тут же выпрямился и замолчал. Саке, яб. Саке – один из традиционных японских алкогольных напитков, получаемый путем сброживания сусла на основе риса и пропаренного рисового солода. В Японии называется словом нихонсю – яб. В обиходе словами саке – яб или асаке – яб обозначается любой вид алкогольных напитков, в таком виде и вошло в другие языки. Масу – это, описывая упрощенно, деревянный ящик определенных размеров, который использовался в качестве одного из метрических стандартов. В данном случае, Санджаку Масу, примерно, 54 мл, то есть это рюмка. Есть меры и больше, тоже с приставкой, Масу. Конвенция о измерении в Японии была подписана в 1885 году, и их традиционная система была изменена на стандартную метрическую, 36. Иоширо Сато, как и подавляющее большинство японцев, гордился культурой своей родины. В том числе он ценил и находил интересным фольклор этой восточной страны. В нем часто рассказывают о различных существах, злых духах, разных богах, они. И это далеко не все. Пусть все эти легенды казались ему привлекательными с литературной точки зрения, но никакой веры в нем не вызывали. Куда тут до детских и крестьянских пугалок, когда у тебя чуть ли не перед лицом каждый день маячит чье-то дуло пистолета. Даже не смешно. Сказка, исходя из некоторых имеющихся фактов, оказалась правдой. Главе преступного синдиката никогда не приходилось видеть людей, которые могут вырубать других лишь пощечинами, а легкими пинками, ломать конечности. Это уже не говоря о какой-то там магме, что течет у той нечисти вместо крови. Сато-младший допускал, что последнее может быть додумкой, либо продуктом воображения, ведь это звучало совсем уж бредово. Однако другие имеющиеся данные игнорировать было попросту невозможно. Невозможно для умного и предусмотрительного человека, само собой. Ему было страшно. Его поглощал не панический ужас, а навязчивое и легкое чувство неизвестности. Оно отныне потихоньку и аккуратно точило его нервы свои клыки, становясь все больше и больше. Он не мог оставить того монстра живым, ведь тот вполне способен нагрянуть к нему в гости, чтобы отомстить. К тому же более не трогать его не выйдет еще и потому, что он дал своему брату слово, что разберется с его проблемой. Ложь собственному близкому человеку была для него недопустима. Иоширо легко заметил, что его старший брат впал в задумчивость. Ни о чем хорошем он не мыслил, если судить по хмурому выражению лица. Впрочем, у бандита были и свои варианты. Относительно недавно, меньше года назад, к ним в мальчике на побегушках попал один паренек, которого звали Киншином. Он почему-то был крайне одурманен идеей войти в какой-нибудь клан Якудза и стать приближенным к его главе. Юный дурак навряд ли осознавал, что это за груз. Обозначенный очень часто упоминал своего старшего брата, который работает якобы истребителем демонов. Никто, понятное дело, среди его окружения к этим словам серьезно не относился. Мол, сказочник паренек и ладно, лишь очередной повод для смешков прямо в лицо или за спиной. Тем не менее, от своих слов он не отступался и был твердо уверен, что член его семьи – убийца нечисти, а сам он когда-то в детстве встречался с демоном. Эта информация дошла до Иоширо из слухов, которые ему пересказывали на очередных попойках руководства его клана. Сейчас же он решил приглядеться к пареньку намного внимательнее и раздобыть о нем дополнительную информацию. По итогу выходило, что его старший брат работает на некую знатную и очень богатую семью, во владениях которой имеется очень много самых различных активов. Семья Убуишики. Ничего про людоедов там, конечно, упомянуто не было. Насколько полезны бывают те же слухи в таких неопределенных ситуациях, не описать словами. В народе ходила молва, что этот род занимается настоящим уничтожением самых различных монстров. Народная молва, она на то и народная, что не обязательно является правдивой. Однако такое совпадение было удивительным, здесь уж ничего не попишешь. Семья, что по чужим словам занимается таким полезным для человечества делом, и старший родственник того мальчугана, работающий на эту же семью. Яшира был совсем не против проверить свои догадки, ведь повод у него все-таки был и не маленький. Он пригласил к себе Киншина. Двух десятков минут разговора хватило с головой для того, чтоб мальчишка стал считать Сата-младшего чуть ли не своим лучшим другом. После таких радующих результатов Якудза просто-напросто попросил пацана привести своего брата, и тот сидел перед ним прямо сейчас, хмурый и недовольный. Обладатель обыкновенных для здешних мест черных глаз и таких же волос в какой-то странной черной, но дорогой форме, поверх которой он носил одноцветное хари непримечательного зеленого оттенка. Яшира он явно недолюбливал. Первому и предстояло выяснить, почему, пытаясь найти общий язык. По глазам было видно, что юноша вполне умен. Внимательно изучал место, к которому прибыл, помещение, в которое вошел, и самого их владельца. Лицо его часто напрягалось от каких-то мыслей. «Шион-сан», вежливо улыбнувшись, мужчина пустил в тон вопросительные нотки. «Не хочешь ли саке?» «Откажусь». Прикрыв глаза, он через несколько мгновений их раскрыл и твердо произнес: «Лучше сразу перейти к делу». «Как скажешь». Сохраняя невозмутимость, Сата-младший вновь задал вопрос: «Скажи, ты действительно работаешь охотником на демонов?» «Так и есть». Он кивнул, поправив собеседника после: «Однако это не работа, а призвание. Извини». Едва склонив голову, Яшира так и не смог спрятать радостной улыбки. «Можешь ли ты мне помочь, скажем так, по профилю твоего призвания? Хочешь, чтобы я убил демона?» Подняв бровь, он несколько удивленно произнес: «Я согласен только на сделку». «И какую же?» Мужчина внимательно прислушался. «Такой человек мог потребовать немало. Я хочу, чтобы мой младший брат покинул твой КХМ». Кашлянув, он решил подобрать наиболее вежливый синоним. «Твой клан». «Отлично». Яшира тут же довольно осклабился, чуть не хлопнув по столу из-за привычки. «Я согласен. Это хорошо». Расслабившись лицом, истребитель неважно кивнул. «Теперь объясни мне, с кем придется иметь дело. Что он показал, где и при каких обстоятельствах произошла с ним встреча?» На этот раз преступник слегка пораженно вскинул собственную бровь. Ему требовалась информация, впрочем, он довольно быстро нашел для себя ответ. Совершенно естественным было бы то, что эти твари могли отличаться и быть совершенно разными. Мои подчиненные встретились с ним в селе Йомитон. Вспоминая некоторые детали, он начал отвечать. Это было днем. В помещении, нахмурившись, парень перебил его: «На улице». Не сказать, что Яшире это особо понравилось, однако обратного он не показал. «Это не может быть демон», — веско обрубил он. «Под солнцем их ждет быстрая смерть». Мужчина застыл в очевидном шоке. «Тогда какой человек без всяких проблем способен продолжить движение после попадания пули в ногу? Допустим, таких людей я знаю». Он глубоко задумался. «Но все они очень много и часто проходят специальные тренировки. Этому мальчишке на вид лет 16 или 18, не более», — участливо заметил Сата-младший. «Да и навряд ли он проходил у вас какие-то там специальные тренировки. Я посмотрю, что можно будет с этим сделать». Решившись, Шион сказал: «Вероятно, я смогу решить проблему, но мне сначала стоит посоветоваться». 37. Ранняя ночь, большинство людей прямо сейчас находится дома, откуда-то раздается стрекотание. Нагревшаяся за день земля отдает свое тепло не слишком быстро, создавая ощущение духоты, которое еще и удваивалось из-за практически абсолютного отсутствия ветра. На фоне типичных для любой здешней деревни неподвижных домов очень выделялся весьма незаурядный индивид. Ростом практически с эти самые дома, он был крайне подвижен. Его светящиеся зеленые глаза с узким зрачком накрывали полотном страха, а кулаки в пудов 10 и мертвецкая бледность пугали уже не на шутку. Рядом с ним стоял весьма непримечательный старичок, который, естественно, был очень нервным. Его мутные и слеповатые глазенки бегали туда-сюда то ли из-за боязни, то ли из-за стыда. Композицию завершал юноша с чертами лица, которые не могли принадлежать Японии. Он стоял напротив этого дуэта. «Смотри внимательно, смертный червь». Высокомерно подняв голову, местный Гулливер насмешливо фыркнул: «Ты тоже видишь перед собой это насекомое?» Ханаровский весело хмыкнул, продолжая бесстрашно смотреть на это чудовище. Мужчина же рядом с ним трясся, словно кленовый лист на ветру. Создавалось впечатление, что он вот-вот свалится с ног, отдавшись в терпкую и сладкую негу бессознательности. Узри же, потомок, мою силу вновь. На его белоснежный лик наползла самодовольная клыкастая ухмылка. «Ты там атаковать будешь?» «Нет», — вздохнув, спросил парень. «Видимо, подобного маленький дедушка уже не выдержал». Его глаза медленно закатились, а сам он завалился на бок, знатно ударившись плечом о землю. Демон, не обращая абсолютно никакого внимания на вопрос, повернулся к своему правнуку, а затем пренебрежительно усмехнулся. «Ладно, пора с тобой заканчивать, жук». Острейшие зрачки повернулись к подростку, выделяя несуразное количество пара, руки его покрылись лабиринтами прожилок, что светились ярко-ядовитым зеленым цветом. С них падали грозди таких же капель, оплавляя и обугливая под собой землю. Из горла твари доносилось утробное рычание, когда он занес одну из подготовленных рук в ударе. «Гордись, щенок!» — возопил он, сверкая жуткой и горделивой улыбкой. «Гордись тем, что я позволил тебе узреть мою сильнейшую атаку. Это честь для тебя — умереть от нее». Разрывая воздух, нечеловеческое ручище неминуемым молотом погибели понеслась прямо к голове Никиты. Тот смотрел на это с какой-то досадой. Удар, должный размолоть его в почти ничто, нашел свою цель. Юноша сдерживал его заметно почерневшей и уплотнившейся рукой, внутри которой пульсировали багровые линии. Импульс, вложенный в атаку, был настолько велик, что предполагаемая жертва, при своем-то весе, проскользила еще несколько метров. Но вот только он обхватил несуразный и уже сломанный большой палец монстра, потянув того за собой. «Что?» — они с искренним изумлением возопил. «Как смеешь ты, поросячий сын?» «Да я те!» Людоед не смог осознать тот момент, когда его титаническая голова разорвалась под натиском одного мощного удара, выполненного в прыжке. Оставшийся на месте шеи изуродованный обрубок собирался начать регенерировать, бугрясь плотью, но в то же мгновение гору мышц начали пробивать щупальца. Это был конец. Разбирая память поглощенного, симбиоз вируса и человека вынес неутешительный вердикт. Клоун несчастный. Раздраженно выдохнув, он подошел к мужичку, проводя свою своеобразную диагностику. Хрупкий дед вывихнул плечо, на которое упал, и там же порвал связки. Что ж, утром проснется уже целым. Никита устал от своей рутины. Каждый день избивать и поглощать демонов стало для него обыденностью. Первое время он, в некотором роде, получал дозу адреналина в каждом сражении, или что там у него выполняет эту функцию. Факт был в том, что мальчишка ощущал азарт и был поглощен процессом, считая свое дело абсолютно правым. Последнее, разумеется, не поменялось, но вот тяги к подобным свершениям поубавилось. Примерно то же самое он ощущал тогда, когда в его доме впервые появились мыши. Расставив закупленные по наказу матери мышеловки, он сам с нетерпением ждал, когда те захлопнутся, чтобы после добить грызуна и выбросить того на улицу. Иногда приходилось делать лишь второе. Первая вовлеченность этим делом испарилась невероятно стремительно, оставив за собой лишь злость. Злость к этим мелким тварям, которые имели наглость бегать по их квартире, распространяя болезни. Их истребление стало просто раздражительной, но обязательной рутиной. Ему было необходимо чем-то развлечь себя или, по крайней мере, разбавить повседневность. Он уже действительно устал наблюдать за тем, как работают другие. Все-таки мудрецы, заявлявшие о том, что на это можно смотреть вечно, определенно обманывали. По этому вопросу пацан решил обратиться к самому очевидному варианту – Джира. Был вечер, а тот в компании своей семьи и их временного божественного гостя совершал прием пищи. Местные пельмени, они же гёдза, показались Ханаровскому намного вкуснее тех, что он ел у себя дома, или же его мама просто плохо их готовила. Отложив пару деревянных палочек и чашу с едой в сторону, он обратился к старику, Джира. Привлекая внимание немногих присутствующих, он даже немного застеснялся своей будущей просьбе. «Можешь, пожалуйста, научить меня рыболовству?» На него уставились три пары широко раскрытых в удивлении глаз. 38. Шелестели вечно зеленые иголки хвойных деревьев, по практически полностью чистому и ясному голубому небу редко проплывали пушистые облака, а солнце слепило своей невероятной яркостью. Где-то на фоне чирикали самые разные птицы. На воде спокойно текущей реки легко можно было рассмотреть деревянную лодку. На ней находились лишь два живых существа, юноша и старик. Первый внимательно следил за действиями второго с отчетливо наблюдаемым интересом. Джира же показывал свое мастерство, чуть поведя плечами и отведя руки назад, Он резко забросил крючок с наживкой прямо в воду, что тут же взволновалось. Во время всего действа он улыбался. Само собой, заниматься рыбалкой ему очень нравилось. «Вот так это и делается, Камисама», — весело сказал он. «Именно так я ловлю рыбу для себя и семьи». Парень задумчиво посмотрел на того, а потом задал вопрос. «А как ловишь не для себя? Просто ставлю сети и на следующее утро собираю их». Пожав плечами, буднично ответил мужчина. «Если вы захотите, то я могу и этому вас научить. Удочки мне хватит с головой», — уверенно ответил Никита. «Все же это ему нужно не для заработка. Какое веселье в том, чтобы просто ждать следующего утра для получения улова». Не раз он слышал от своего одноклассника, что в этом деле важен и интересен сам процесс. Отец того, между прочим, был профессиональным рыбаком. «Как скажете, Камисама», — добродушно кивнул старец. «А теперь смотрите. Вам нужно, чтобы поплавок встал, а не лежал на воде. Когда он начнет дергаться, то это значит, что рыба клюнула. Но не стоит подсекать удочку сразу. Дайте некоторое время рыбе, чтоб действительно заглотила наживку. Бывает и такое, что она просто тыкается и проверяет». Ханаровский следил за упомянутым элементом удочки. Вообще, в большинстве своем, она была сделана из дерева, покрытого лаком. Само удилище, обозначенный поплавок, то ли из льна, то ли из шелка была выполнена леска, и лишь маленький крючок состоял из какого-то металла. Знакомой подростку катушки же не было вовсе. Дерг, дерг. Мудрый в этом деле мужичок терпеливо ждал. Когда что-то основательно потянуло леску вниз и вбок, то он тут же начал оказывать сопротивление запаниковавшей рыбе. Карие глаза наблюдали, как уже через десяток секунд на борт упала дергающаяся продолговатая и серебристая тельце с темноватой спиной. «Это аджи», — наставительно произнес довольный рыбак, повернувшись к своему улову и богу. «Он здесь в основном и ловится, пока не наступает осень, самый лучший сезон для ловли. Вот оно как», — понимающе покивал пацан. «Эх, на Окинаве у нас вообще мало живности водной», — огорченно вздыхая, попенял судьбу Джира. «Вот на Хоккайдо или Хансю ловится на отлично. А почему тогда рыбаком стал?» — недоуменно вопросил Никита. «Дело отца продолжаю». Посмотрев на пушистое облако, что неспешно проплывало по небу, фаталистично изрек он. «Он как раз с Хансю приехал, своему ремеслу меня и учил. Сам ведь на него всю свою жизнь потратил. Он погрузился в яркую и сладкую, но такую липкую и тягучую, словно патока, ностальгию». Ханаровский не стал портить этот момент, почувствовав что-то эдакое своим нутром. Ему совсем не хотелось отрывать старика от его воспоминаний. «Простите, Камисама, задумался я что-то». Отмерев лишь через десяток секунд, он неловко улыбнулся и почесал седой затылок. «Старый совсем я что-то стал». «Да ничего», — непринужденно ответил юноша. «Дай мне удочку, я тоже попробовать хочу». «Как скажете, Камисама». Вставший со своего прежнего сидения паренек тут же взял переданную удочку с уже подготовленной приманкой, примиряясь к ней. Его чувства были необычайно острые и позволяли повторить показанные стариком движения практически полностью идентично. Никакого долгого обучения и выработки нужных способностей не требовалось, невероятная скорость обретения навыков. Он ощущал, как с каждым днем, пусть и понемногу, становится все сильнее и могущественнее. Вирус мутировал, развивался неостановимо и всегда. Даже ничего такого не делая, нелюдь понимал и чувствовал, что с каждым новым днем он делается лишь опаснее. Биомасса, что прежде тратилась при имитации Никитой физических демонических особенностей абсурдно стремительными темпами, расходовалась много медленнее. Нормально ли это? Все же в игре у Мерсера подобное навряд ли было. Он развивался дальше лишь тогда, когда получал какой-либо генетический образец. Впрочем, пацан без задней мысли закинул крючок прямиком в реку, начав ожидать. После этого, проникнувшись окружающей атмосферой, в голову Никиты полезли самые различные думы, одну из которых он и озвучил мгновением позже. «Квасубы». Сказано это был не впопад, а сам квас, за неимением подходящих аналогов в японском, он проговорил на родном русском. «Что это такое, Камисама?» Участливо поинтересовался уже присевший рыбак. «Напиток такой», — ответил он на вопрос. «Его распевают божества?» — восхищенно спросил Джира. Парень почувствовал себя весьма неловко. «Не совсем, его можно и здесь, в другой стране, попить. А вкусный ли он? Мне нравится». Пожал мальчишка плечами. Не собирающийся заканчиваться диалог был прерван задергавшимся поплавком. Ухмыльнувшись, Никита тут же сосредоточился на нем, начав выжидать. Секунда, вторая, и тот пошел еще глубже. Ханаровский тут же потянул, с невиданной скоростью и легкостью вытягивая бедную, но большую рыбу. Брызги воды окатили его, заставив застыть. «Вот это гиганта вы выловили, комиссама!» – пораженно воскликнул старик. В голову пацана настойчиво стучалось воспоминание, которое он перекатывал у себя в мозгу прямо сейчас. Мерсер же не мог контактировать с водой на постоянной основе. Не то чтобы ему это грозило смертельной опасностью, но в игре это объяснялось тем, что черный свет не способен к размножению и мутации в воде. Как раз из-за этого мосты на Манхэттене и были специально разрушены, чтобы инфекция не распространилась еще дальше. «Что-то случилось, комиссама?» – встревоженно спросил старец, когда наконец отвлекся от улова. «Ничего такого», – тут же веско ответил он. «Просто я понял, что мне очень сильно захотелось поплавать». Подобное заявление было весьма неожиданным, но мужчина даже и не думал отговаривать своего спутника. «Как вам будет угодно», положив удочку на борт. Через несколько секунд Никита уже прыгнул в воду. Та успела набрать температуру, но все равно была прохладной. Намокшая голова тут же всплыла, пока Ханаровский рефлекторно не сильно задвигал руками. Он прислушался к своему телу, но ничего особенного не ощутил, вода не влияла на него совсем. Японское название ставриды, аджи, и по умолчанию обычно подразумевает вид Трачурус японицус, который более конкретно можно назвать ма-аджи, буквально настоящие аджи. 39. Слепит белая звезда, сияют гроздья росы. Сегодня на всей Окинаве была весьма прохладная погода, самое то для тяжелой работы. Строительство храма имени нового и весьма необычного Ками протекало спешно. А как может быть иначе, когда перед строителями сам этот бог и появляется чуть ли не каждый день? Живое чудо дает стимул к действиям одним фактом своего существования. Поленишься, а он, того и гляди, в следующий раз тебе не поможет. Впрочем, завсегдатаи этой стройки прямо сейчас находились в состоянии умопомрачительного ошеломления. Своими большими глазами они неотрывно следили за тем, как юноша лет 16-18 непринужденно нес большой ящик с плиткой, весивший не менее 50 килограмм. И так раз за разом он перетаскивал все самое тяжелое прямо на стройплощадку, не давая тем, кто, собственно, для этого здесь и присутствует, спокойно выполнять свою работу. Они-то ее делали, но когда они заканчивали лишь с одной тяжестью, то Никита нес уже седьмую или даже десятую. Они были в полном недоумении. Собравшиеся здесь и наблюдающие люди были удивлены чуть ли не больше, смотря на это дивное диво. Шутка ли, Бог помогает обычным смертным с подобной работой? Кому скажешь, примут за сумасшедшего еще на этапе, когда был упомянут один лишь Бог. А это нормально, что Ками сама делает это? Недоумевающе вопросила какая-то девочка у своей матери, подергав ту за рукав синего кимоно, подняв на нее свои глаза. Не зная, как ответить, она сказала свое слово лишь через несколько мгновений. Если Ками сама считает это необходимым, то мы не можем сомневаться в его решении. Казалось, малышку подобное заявление не совсем удовлетворило, и она перевела свой любопытный взгляд обратно. Однако это детское развлечение продлилось недолго. «Камуги, это невежливо», – немного сурово проговорила ее мать, когда и сама начала смущаться своего внимания к этой сцене. «Пойдем домой». Атмосфера в доме семьи пожилого рыбака стояла странная. Есть за одним столом с тем, кого ты принимаешь за Бога, это уже испытание, а тут еще и само божество ведет себя крайне необычно, если начать оглядываться на его статус. Впрочем, опуская всеобщее недоумение, отношение к юноше все улучшалось и улучшалось. Его и до этого, без шуток, почитали, а сейчас и вовсе обожали. Какой добрый бог, людей лечит и им же в их нелегком хозяйстве помогает. Прямо сейчас генератор всего самого интересного в селе Йомитан спокойно восседал на крыльце из темного дерева. Он застыл, а его взгляд был направлен на едва-едва подросшие саженцы глицинии, что мог заметить только его взор, ну или того, чье зрение не хуже. Как оно обычно и бывает, в этот миг в его голове гулял ветерок, истинный момент расслабления, в который ни о чем не думаешь, не грузишь себя лишними мыслями, лепота. Тем не менее, такой блаженный момент уединения с самим собой был разорван тихими шагами сзади. Акихира сам по себе был тихий, спокойный, какой-то даже незаметный и непримечательный, пожалуй, чудесно добрый. Он не был таким же активным, как его дед, никому не стремился ничего доказывать, но помощь никогда не отказался бы, даже не получив ничего взамен. Удивительный простак, которому повезло с роднёй и судьбой. Все же человек не может быть с самого рождения злым или хорошим. «Здравствуйте, комиссама!» Доброжелательно поздоровался он, поклонившись. «Привет!» Ханаровский оглянулся на своего бывшего пациента, осматривая того внимательным взглядом. Мальчишка уже был здоров, прежнюю болезненную бледность полностью утерял, твердо стоял на ногах и был весел. Располагал он нелюдя к себе своим непринужденным поведением, как есть располагал, не трепетал, как многие другие, а лишь очень уважал. Этой своей чертой он очень походил на Джира. Казалось, ему стало немного неудобно, когда он слегка отвел глаза, словно бы обдумывая свой вопрос. «Комиссама, а почему вы помогаете нам?» В этом живописном молчании так и читалось непонимание. «В каком смысле? Коми не должен выполнять ту же работу, что и смертные?» Тут же уверенно ответил он. «Коми всегда выше этого. Ой, брось ты эту чушь!» Слегка скривившись, подросток махнул рукой, будто отмахивался от глупости. Захотел и помог. «В чем проблема-то? Но как же?» Недоумевал уже присевший рядом со своим спасителем мальчик, выражая лицом неописуемый диссонанс. «Эти коми слишком уж зажрались, если считают это нормой», — веско сказал он, чуть не ляпнув «ваши. Считай, что я единственный нормальный. Со мной даже поговорить можно». Уши Акихира немного покраснели, когда он услышал первую грубость, но, в то же время, в его глазах появилось что-то, что напоминало восхищение. Одобрение не просто образа и действий, а полноценное уважение чужого мнения и хода мыслей. Никита, как личность, начинал нравиться этому пареньку все больше и больше. Обозначенный встал, зачем-то, видимо по привычке, потянув спину и руки. Довольно простонав, он засиял счастливой ухмылкой, с которой уставился куда-то вдаль. Вновь обернувшись, он сказал последние слова. «Ладно, пойду я». 43-й день новой недели для Ханаровского начинался точно так же, как и вчерашний. Тщетные попытки заснуть, ранний подъем, поиск способа развеять свою скуку и занять чем-нибудь руки. На этот раз он помогал с деревянными столбами, которые вырезали специально под заказ как раз для его будущего жилища. Весили они, между прочим, не меньше сотни килограмм, но нес их мальчишка так легко, словно бы это были какие-нибудь мелкие бруски. Он наслаждался этим, упивался теми взглядами, которые на него бросают. Редкие завистливые, частые благодарные и восхищенные, пораженные и шокированные. В этом определенно что-то было. Впрочем, ему пришлось оторваться, когда к нему спешно подбежал какой-то бородатый мужчина. Он был нервным и, лишь самую малость, испуганным. Он обратился к занятому Никите довольно громко, будто боялся, что тот его не услышит. «Говори он тише. Комиссама, фуха!» Он устало выдохнул, чуть рефлекторно не опершись руками о колени, однако с усилием сдержался. Там какие-то люди с оружием. Один с катаной, а другой с топором на цепи. Говорят, что ищут вас». Юноша повернулся к докладчику, наблюдаемо нахмурившись. «Кто мог прийти сюда с подобными приборами? Якудза, которым не хватило тумаков? Очень навряд ли. Куда кому-то из них на него с катаной идти, если даже пистолет не помог? Оставались разве что его печальные знакомые, охотники на демонов. Он-то думал, что они пользуются только клинками». Аккуратно, чтоб на деревянном материале не появилась трещина, подросток спустил с плеча длиннющий столб прямо на землю. Отряхнув руки, он направился в указанном направлении, а по пути его провожали удивленные местные. Мол, куда он мог сорваться, да еще и такой недовольный. Паренек стал намного сильнее, и он не считал, что какие-то там истребители демонов способны представлять ему угрозу. Если будут сильно чудить, то он будет их бить, пока те не успокоятся. На месте встречи, кроме троих, никого не было. Оно и понятно, кто в здравом уме захочет иметь дела с психами, у которых есть холодное оружие. Разве что бессмертный нелюдь. Никита неспешно подходил к забавному старику в красной маске с длинным носом, а также к громадному молодому мужчине. Инструмент второго очень выделялся на общем фоне. Скомканные звенья совсем не короткой цепи он держал в твердо сжатом кулаке, пока по разным бокам того свисали булава и топор. У другого человека же была довольно стандартная экипировка, исключая отличающуюся одежду и, собственно, маску. «Почему у этого высоченного глаза белые?» — недоуменно приподнял брови Ханаровский. «Слепой, что ли? И как он собирается со мной драться?» Обозначенный был очень напряжен. По его мускулистым рукам струились линиями вены, а мышцы, казалось, вот-вот должны были заработать на полную катушку. да и сам он, если оглядываться лишь на его лицо, имел не совсем хорошее настроение. Поза старого охотника создавала впечатление намного более расслабленной, чем у его коллеги. «Вам чё надо?» – вызывающе спросил подошедший Никита, разрывая тишину. «Драться хотите?» – живописное молчание гиганта, на чьем лбу выскочила толстая жилка, говорило о многом. «Нет», – спокойно ответил старческий голос. «Мы пришли с миром». «Да ну», – мальчишка не на шутку удивился, широко раскрыв глаза. «И что тогда хотите? Мы, столпы воды и камня, желаем пригласить тебя на центральную базу нашей организации», – веско и важно сказал он, – «чтобы у Буишики сама, наш господин, мог с тобой поговорить». Недоверчиво прищурив глаза, он вопросил: «Вы меня за идиота держите или что? Думаете, я сам побегу в вашу ловушку?» «Ха-а!» Устало выдохнув, Хашира обратился к своему товарищу. «Химеджима-сан, успокойся». Тот ничего не ответил, однако венки на его голове через некоторый промежуток времени пульсировать перестали. Он все так же молчал. Пацан весело хмыкнул, увидев это. Он вновь задал свой вопрос: «Почему я должен поверить тебе, старец?» Казалось, на миг задумался. «У меня нет никаких прямых доказательств, но я, Уракадаки Саканджи, своим именем и честью клянусь, что в моем предложении нет злого умысла». Венец эволюции задумался, уйдя в свои мысли. Много ли значит подобное заявление со стороны этого человека? Его знания о нравах японцев говорили определенное «да». Но вот логика. Будь нужда, Никита и сам свою клятву мог бы нарушить, даже не моргнув глазом. Так почему он должен верить на слово? Его терзали сомнения. Все же ему было интересно, о чем там с ним хотели поговорить.